Глава 69. Мои мысли блуждали невесть где, когда мы добрались до кухни. Добрый старый Дин подал завтрак, несмотря на неурочное время. Он был в прекрасном настроении. Шаркая вошел Морли. Проверил нас со Страфой, ухмыльнулся, но ничего не сказал. Когда Дин поставил тарелку перед Морли, появилась Пенни. Шмыгнула носом, устроилась на последнем свободном стуле и мрачно посмотрела на Страфу. Но тоже ничего не сказала. Плеймит просунул голову в дверь. «Я могу что-нибудь сделать, Дин?» Задавая этот вопрос, он таращился на меня и Страфу. «Ты мог бы взять молоток, гвозди и несколько досок и расширить мою кухню. В противном случае нет. Мы не можем втиснуть сюда еще одного человека». Здесь было не так уж тесно. Хотя никто не смог бы пошевелиться, если бы Плеймит находился по эту сторону двери. «Дин, кто сейчас в доме?» — спросил я. «Кроме тех, кого я вижу перед собой». «Синдж? Несколько парней Джона Растяжки? Существо, которое называет себя птицей». «Птица пришел рисовать», — сказала Пенни. «Но его милость дремлет, поэтому птица вместо этого глушит голоса в своей голове». Это была самая длинная речь, которую она когда-либо произносила в моем присутствии. Прозвучала она печально. Я рискнул ввергнуть ее в панику, спросив, «Что ты о нем думаешь, Пенни? Он на самом деле слышит голоса?» Она заставила себя ответить, но очень тихо. «Да, он их слышит, и не только потому, что сумасшедший. Голоса настоящие. Он позволил мне поговорить с ними, пока мы работали». Все на кухне замерли. Пенни съежилась под любопытствующими взглядами. «Покойник думает, что птица из палаты для спятивших в Блетса». «Его милость не слышит голоса, он слышит только ответы птицы. Если тот отвечает, по большей части он просто делает еще один глоток». «Тогда как ты разговариваешь с его голосами?» «Птица передает мне, что они говорят, а они слышат, когда я отвечаю». Дин успокаивающим жестом положил руку на плечо Пенни. «С тобой все будет в порядке». Я не понимал этой девочки. 2-3 года тому назад она была настоящей мегерой, играла роль высшей жрицы чокнутого деревенского культа, прячась от религиозных врагов. Но она всегда была патологически застенчивой рядом со мной, что, как сказала Кира, было полностью виной Тинни. «Ты разговаривала с ними?» — спросил я. «Конечно!» — я высморкался. «Как это работает?» «Птица просто позволяет голосу овладеть им. Потом я говорю с привидением, это длится недолго. Птица разрешает им говорить только для того, чтобы люди знали, он не врет». Я заставил себя сохранять спокойствие. Мне нельзя было нажимать. Пенни сбила бы с ног Плеймита в попытке сбежать, если бы я спровоцировал ее панику. Мне бы очень хотелось такое услышать. Пенни не вызвалась это устроить, и я спросил: «А кому принадлежат голоса?» «Мертвецам. Людям, которых убили. В основном ужасным людям». Я когда-то состоял в связи с женщиной, которую убили, когда я был еще ребенком. Уже будучи взрослым, я познакомился с ее духом. Мне было нетрудно понять объяснение Пенни. «Расскажи». «Рассказать что?» «Те, с кем я говорила, судя по всему, получили то, на что напрашивались. Вот что сводит птицу с ума. У него есть еще ноющие призраки, которые сами заслужили свою участь, а они настаивают, чтобы он что-нибудь для них сделал». «Ясно». Птице не просто приходилось иметь дело с призраками. Его жутики принадлежали к избранной команде, которая думала, что они исключительные. Не такие, как остальные, и что с ними всегда должны обращаться по-особенному, главным образом потому, что они выжили при рождении. В Танфере такие пиявки имели тенденцию очень быстро плохо кончить, хотя их выживаемость после войны улучшилась. Когда-то давным-давно государство швыряло таких паразитов в плавильный котел Кантерта, и они могли рассчитывать, что их убьют. Война была свирепой, безжалостной уравниловкой. Откупиться от нее было нельзя, хотя умный человек мог добиться менее рискованного назначения. Принцы и нищие в Все ныряли в этот смертельный пруд. Старики с ностальгией вспоминали о тех днях, когда война очистила улицы от громогласных, плохо выбритых, порой опасных молодых людей. «Мистер Гаррет?» «Прости, на меня старика накатили воспоминания. Ты привыкла к мешку с костями? Может он починить мозги птицы так, чтобы тот больше не слышал мертвых людей?» «Не думаю, что птица этого захочет. Он ненавидит голоса, но если они не будут ему докучать, и он не будет пить, он не сможет рисовать», — сказала Пенни и спросила. «Как долго, по-вашему, его милость будет спать?» «Я так и не выработал формулу. Тебе лучше спросить Синдж». «А чем мне заниматься, пока он не проснулся?» «Чем бы ты занималась, если бы не работала здесь?» «Всякой всячиной, не знаю. Дин и Синдж говорят, что я не должна уходить. Плохие люди могут захотеть схватить кого-нибудь из этого дома». «Дин мудрый человек. Почему бы тебе не помочь ему? Последние несколько дней были для него очень трудными. И ты можешь помогать Синдж, если ей это понадобится. Прямо сейчас я и сам собираюсь пойти и поговорить с ней». Когда я вышел, свалили все остальные. Пенни осталась с Дином. Я не увидел в них никакого энтузиазма. Синдж писала что-то пером с остальным наконечником производства объединенной компании. Любимица покойника утверждает, что разговаривает с духами, которые преследуют пьяницу-художника. «Возьми художника с собой, когда в следующий раз отправишься танцевать с мертвецами. Сделай так, чтобы они обратились против своей госпожи». «Я обсужу это со старыми костями, когда тот проснется. У меня есть к тебе кое-какие вопросы». «Сперва высморкайся. Твое сопение отвратительно». Я позаботился об этом и, кроме того, выкашлял немного дряни. «Кто-нибудь выследил, откуда на том складе взялись гигантские бутыли и стеклянные чаны?» «Насколько я знаю, нет. Директор и гвардия не держат меня в курсе событий. Я не подумала спросить об этом у генерала, когда он был тут в прошлый раз. Кстати, о генерале. Он опаздывает. И никто, кроме него, не говорит мне ничего полезного. В том числе твоя новая партнерша по борьбе». «Ты делаешь скоропалительные выводы. Что выудил умник из злодеев, которых одолжил нам туп?» «Официально он не сказал. Неофициально то, что я и ожидала. Ничего, чего бы мы уже не знали. Они торчали на улице, ожидая, кто их наймет». «Кто-то из них выяснил что-нибудь полезное?» «Пока нет. Можно было ожидать, что похитители трупов наконец-то найдут, а нет. Тебе скучно? Я здесь не для того, чтобы тебя развлекать. Меня ждет работа». «Ерунда». Я подозревал, что она раздражается от того, что тело ее недовольно. Ведь во время течки она ни с кем успешно не спарилась. «У меня есть еще один вопрос, самый важный. Но я не могу его вспомнить. Подожди. Вот он. Старые кости заставил меня на днях гоняться за Шустером, чтобы рассказать ему о людях, наблюдающих за нашим домом. Шустер потрудился сообщить нам, кто они такие?» «Официально нет». «А неофициально?» «Генерала тупо проинформировали, что люди эти принадлежат к личной охране королевской семьи, к дворцовой охране. Он не очень-то поверил, полагая, что на самом деле они из частной полиции, с холма». «Любой из этих вариантов мог лишить покоя. Я не хотел привлекать внимание ни дворца, ни холма». «Плохо. Но, может быть, это доказательство того, что могущественные люди серьезно относятся к сложившейся ситуации». Я начал было что-то говорить. «Если все, что ты можешь, это болтать, отведи женщин обратно наверх или напугай Пенни, а я занята». «Эх, ты стала такой скучной. Это твоя вина. Вон!»